Глава вторая. Знакомство с невестой. В Александровском саду цвела сирень. Мартин вышагивал по дорожке и насвистывал под нос песенку. Проходящие мимо люди на него особого внимания не обращали. Кто-то спешил по делам, кто-то любовался идеально подстриженными газонами и пестрыми коврами из тюльпанов. И лишь глазастые девушки томно вздыхали, по достоинству оценивая его внешность. Посмотреть было на что. Высокий, широкоплечий, мускулистый. Черные волосы коротко подстрижены спереди, а на затылке тоненькая длинная косица, маленькой змейкой спускающаяся к лопаткам. Гладко выбритое лицо с суровым твердым подбородком. Римский нос, ярко очерченные губы и глаза, темные, как ночь. Взгляд тяжелый, холодный, безжалостный. Взгляд мужчины, умудренного опытом, не мальчика, хотя выглядел Мартин моложе своих лет. Синие джинсы, белоснежная рубашка, замшевые мокасины и даже сумка «Мессенджер» исключительно известных брендов, пользующихся популярностью у состоятельных людей. Картину портил букет. Чудо дизайнерского искусства. Тем не менее, он чужеродно смотрелся в руках Мартина, безмерно его раздражая, а проходящим мимо девушкам не оставлял ни единого шанса. Мужчина с букетом — занятый мужчина. Он ждет свою единственную и не замечает тех, кто строит ему глазки. Любовь — такое дело. Сам же Мартин ни о какой любви не думал. Он был зол и едва сдерживался, чтобы не зашвырнуть букет в сиреневые кусты. И бежать, бежать, пока не поздно. И как он только позволил втянуть себя в эту авантюру. Жена по контракту, на год. Дьявол раздери Даниэля с его бредовыми идеями. Но он согласился и дал слово. А слово лорда Мартина твердо и незыблемо. И потом, это не прихоть и не игра. Младший брат действует в интересах семьи, и упрекнуть его не в чем. Значит, и Мартину нужно успокоиться и сделать все от него зависящее. В конце концов, год можно и потерпеть. А вдруг это та самая? К черту! Он выполнит свою часть сделки, а дальше будь что будет. Она медленно шла по дорожке, осматриваясь. Замерла, увидев Мартина. Скользнула взглядом сверху вниз, заметила букет, подошла и глянула вопросительно. Мартин узнал ее сразу. Недаром до мельчайших подробностей изучил фотографии, присланные Даниэлем. Симпатичная блондинка, скромный макияж, длинные волосы, простое светлое платье слегка облегает фигуру, оставляя открытыми стройные ножки. Маленькая, макушка вровень с его плечом, а ведь на девушке босоножки на высоком каблуке. Вот только глаза, кажущиеся серыми на фото, в солнечный день отливают весенней зеленью. «Добрый день, ми...» Мартин осекся и чертыхнулся про себя. «Какая к дьяволу миледи! Здесь же можно просто по имени!» «Нехорошо забываться. Простите, я несколько нервничаю. Позвольте представиться. Мартин». Он выдавил улыбку, уговаривая себя не пугать девушку. Она не виновата, и в ее действиях нет корысти. Сначала он думал о ней как о жадной, беспринципной особе, но Даниэль просветил. В ее положении отказаться от просьбы было невозможно. От этого на душе стало гадко. Но лучше уж так, чем целый год думать, что рядом обычная охотница за легкими деньгами. «Эмилия», — девушка протянула ему руку. «Я знаю, вам говорили обо мне как о Милене, но...» Она запнулась. «То клубное имя». Что так Миля, что эдак, а настоящая Эмилия. Думаю, нам с вами ни к чему начинать знакомство со лжи». Она очаровательно улыбнулась и чуть наклонила голову на бок. А Мартин застыл и с трудом заставил себя ответить на рукопожатие. Их знакомство насквозь фальшивое, но признаться в этом сейчас невозможно. Она испугается и не станет подписывать контракт, а Даниэль его убьет и будет прав. «Вы правы, Эмилия — красивое имя. Оно подходит такой очаровательной девушке, как вы». Эмилия рассмеялась и покачала головой. «Оставьте комплименты, в них нет необходимости. А это мне?» Она показала на букет. «О, да!» Мартин с облегчением вручил ей цветы. «Простите, я несколько...» «Нервничаете», — закончила за него Эмилия. «Да, вы говорили. Признаюсь, я тоже. Спасибо, цветы прелестны. Прогуляемся?» «Как пожелаете». Мартин предпочел бы поговорить о контракте, но познакомиться с будущей женой нужно поближе, только поэтому он и согласился на нелепое свидание. «А чего желаете вы?» Эмилия скромно опустила глаза, украдкой принюхиваясь к цветам. «У вас же были какие-то планы или...» «Да, то есть нет, вернее...» Мартин снова запутался и разозлился. «Да что же происходит? С чего бы ему заикаться, как мальчишке?» «Вам не нравится запах?» «Что?» Она нахмурилась, но потом снова улыбнулась. «Ах, нет, наоборот! Фрезии очаровательно пахнут, я люблю их аромат. Так куда мы пойдем?» Мартин чувствовал только одуряющий запах сирени, но спорить не стал. «Я бы посидел где-нибудь в спокойном месте». «Только не в пафосном или дорогом», — вырвалось у Эмилии. «Я буду чувствовать себя неловко». «Почему?» — Мартин удивленно приподнял бровь. «Как-то не привыкла». Девушка слегка покраснела и умоляюще на него посмотрела. «Хорошо». Мартин не стал настаивать. «Если знаете поблизости что-то непафосное». «Знаю». — обрадовалась Эмилия. — Харчевня «Мандариновый гусь». — Харчевня? — О, там вполне прилично, — заверила Эмилия. — Вам понравится. Мартин сомневался, что ему понравится харчевня, но решил не спорить. Неплохой способ разузнать о предпочтениях девушки. Он галантно предложил ей опереться на руку и повел по Александровскому саду в сторону Тверской улицы. Эмилия не лезла с вопросами, отвечала немногословно, вела себя скромно и с достоинством. Мартину нравилось, что его не перебивают и не смотрят в рот, ловя каждое слово. Говорили они о какой-то ерунде, о фонтане на Манежной площади, о том, как преобразилась столица, о надвигающейся жаре, столь нетипичной для этих широт в мае. Они прошлись по Тверской, свернули в Столешников переулок, потом на Петровку. Харчевня «Мандариновый гусь» не имела ничего общего с дешевыми забегаловками. Небольшой ресторан, в меру уютный, в меру стильный. И еда недорогая, простая, но вкусная. Даже странно, в центре города такие заведения редко выживали. А что блюдо надо брать самостоятельно, это еще и весело и удобно. Эмилия взяла себе морс и мороженое. Мартин, потакая разыгравшемуся аппетиту, выбрал сытный суп, жареное мясо и пироги. Переход всегда отнимал силы, а ему в последний момент пришлось возвращаться за браслетом. Они поднялись на второй этаж и уселись за столик. Эмилия тактично ни о чем не расспрашивала, пока он ел. Тянула из трубочки розоватую жидкость, ковырялась в мороженом, мило улыбалась и ненавязчиво рассказывала о себе, о детстве, о родителях, об учебе, о сестре. Мартин решил, что ему повезло. Эмилия обладала приятной внешностью, кротким нравом, безупречными манерами. Она не раздражала, Рядом с ней он чувствовал себя комфортно. Даниэль был прав, когда убеждал его познакомиться с этой девушкой. Если бы не решение больше никогда не пытаться создать нормальную семью, Мартин, пожалуй, даже влюбился бы в будущую жену. Наблюдая за Эмилией, он с облегчением думал, что нашел идеальный вариант. Все не так уж и страшно. Девушка мила, застенчива и вежлива. Неужели она вдруг подвергнет сомнению его право мужа, право на власть и старшинство? Навряд ли. Это будет спокойный год, а потом они расстанутся к обоюдному удовлетворению. «Принести вина?» — спросил Мартин, насытившись. «Если вы настаиваете, я не люблю алкоголь. Впрочем, если только выпить на брудершафт, или лучше не надо, мне придется обращаться к вам на «вы», тогда лучше не стоит, пожалуй». «Придется», — кивнул Мартин, — «но только на людях». «Лорд Мартин или милорд, как вам будет угодно». «А как звучит ваш полный титул?» Мартину показалось, в глазах Эмилии заплясали веселые искорки. Смеется над ним? Ожидаемо. Она же считает его... О, нет, лучше не думать сейчас об этом. «Виконт Мартин Энтони Стивенс, к вашим услугам». Мартин встал и поклонился. «О, — протянула Эмилия, — впечатляет. Я, стало быть, буду виконтессой? Леди Эмилией?» «Нет, у вас нет наследного титула, поэтому вас будут звать Леди Стивенс, Эмилия или просто Миледи». Девушка не выдержала, фыркнула и рассмеялась, и тут же сконфуженно прикрыла рот рукой. «Прошу прощения, милорд». «Давайте оставим титулы на потом», — вздохнул Мартин. «У вас на первых порах будет учитель, чтобы помочь разобраться с этикетом. А сейчас поддерживаю ваше предложение. На «ты»?» «Хорошо». Эмилия уже успокоилась и снова являла собой образец добродетели. «Тогда позволь сделать тебе подарок». Мартин достал из сумки длинный узкий футляр и протянул его Эмилии. Она открыла коробочку и сдавленно охнула. Внутри лежал браслет. Ажурные золотые звенья, искусно переплетенные между собой, и вставки из зеленого золота с алмазной огранкой. «Нет, я не могу принять». Эмилия решительно захлопнула футляр и отодвинула его от себя. «Почему?» — изумленно спросил Мартин. «Вам, тебе не понравился подарок?» «Он восхитительный», — горько ответила девушка. «И слишком дорогой. И фамильный, да? Я заметила клеймо на замочке. Корона обычно обозначает принадлежность к королевской династии. Мастер-ювелир делал эту вещь для королевской семьи. Такие реликвии должны оставаться в семье. Если я права, то это не подарок, потом мне придется вернуть браслет, и я буду расстроена. Он великолепен. А если нет, то это слишком шикарно для простой девушки вроде меня». Мартин ошеломленно молчал. Обычно женщины пищали от восторга, когда он дарил им драгоценности. Таких осложнений не предвидел даже Даниэль. «И все же прими его, Эмилия. Тебе не придется возвращать браслет. Просто подарок, знак того, что наша сделка состоится. И это копия, очень хорошо сделанная копия», — вдохновенно врал Мартин, открывая футляр. «Можно? Пожалуйста», — добавил он, заметив, что девушка все еще колеблется. «Мне кажется, я еще пожалею», — пробормотала Эмилия, протягивая руку через столик. Мартин ловко щелкнул замочком. «Теперь назад пути нет». Контур замкнулся. Брат получил сигнал. Наверняка он даже не сомневался, так оно и будет. Мартин заберет девушку прямо сегодня. Осталось только получить подпись на договоре. «Эмилия, давай все же выпьем. По чуть-чуть, хорошо?» Она кивнула, с удовольствием рассматривая подарок. «Все же такая, как и все, падкая до сокровищ, но не жадная». Подсыпать в бокал с вином порошок, выданный Даниэлем, оказалось несложно. Эмилия сделала всего 2 глотка, и этого было достаточно. Снадобье подействовало практически мгновенно. Угрызений совести Мартин не чувствовал. Принципиальное согласие получено, детали обговорены, договор — чистая формальность. Он составлен, чтобы защитить интересы девушки, просто сейчас она не поймет некоторые нюансы, начнутся ненужные расспросы. В особняке будет легче объяснить ей, что к чему. Да и воздействие слабенькое, никакого подчинения. Просто вместо настоящего договора Эмилия увидит тот, который заранее согласовывался с ней по интернету. Так и случилось. Невеста улыбнулась нетерпению жениха, но договор подписала, и почти сразу же у Мартина зазвонил телефон. «Выходите на Петровку», — велел Даниэль, — «и веди ее в сторону Красной площади. Тойота Прада белого цвета, парковка ЦУМа». Он назвал номер машины и парковочного места и отключился. Мартин поджал губы. «Что теперь делать? Как привести девушку на парковку? Дорогая, пойдем покатаемся?» «Проблемы?» — поинтересовалась Эмилия. «Тебе пора?» Мартин с трудом сдержался, чтобы не нагрубить в ответ. Даже если ему пора, он не обязан отчитываться. Чуть не вспылил, но вовремя остановился, напомнив себе вопрос, обычный для этого мира. Тем более не стоило пугать Эмилию. «Да, небольшая проблема», — ответил он, натужно улыбаясь. «Но мне хотелось бы продолжить наш разговор. У меня тут недалеко машина, нужно отдать документы курьеру, а потом давай поедем в какой-нибудь парк, прогуляемся». «Хорошо, я только зайду в дамскую комнату». «Конечно». «Лишь бы не сбежала», — подумал Мартин и спустился следом за Эмилией. На -1 этаже никого не было, и поэтому он смог услышать обрывки телефонного разговора. «Да, все в порядке, сестренка. Не волнуйся». «Нет, он симпатичный, хоть и немного странный». «Чем? Иногда мне кажется, он где-то далеко. Вроде бы тут, и в то же самое время его нет». «Да, ты права, скорее всего». «Нет, тебе не стоит волноваться». «Представляешь, он подарил мне фрезии. Не сладкие тошнотворные розы, а фрезии. Нет, я еще не домой. Договор уже подписан, но мы еще погуляем. Целую, родная». «Он где-то далеко», — усмехнулся про себя Мартин. «А ты проницательна, малышка. И надо будет сказать Даниэлю насчет сестры». Чтобы не смущать Эмилию, он поднялся и перехватил ее наверху, у выхода. До ЦУМа добрались быстро. По дороге Мартин рассказывал о своей работе скупо и общими фразами. Женщине не положено интересоваться бизнесом, и вообще в логистике нет ничего занимательного. Он бросал тяжелые взгляды на мужчин, заглядывающихся на стройные ножки его будущей жены. Кажется, Эмилия заметила эту глупую ревность, и она ее забавляла. На парковку Мартин зашел мрачнее тучи. Машину нашел быстро, поиграл брелоком, распахнул дверцу после того, как сигнализация отключилась, и усадил Эмилию. Когда он, медленно обойдя машину, открыл дверцу со стороны водительского места, девушка уже спала. «Все в порядке», — сказал Даниэль, улыбаясь ему с заднего сиденья. «Можно возвращаться домой».